Глава 42. Еще никогда я так не хотела идти к родителям. Странное, идиотское предчувствие, что мамин день рождения принесет мне какую-то гадость. А так не должно быть. Нам еще долго идти? Где ты припарковал машину? Там, где было место, там и припарковал. Не ной. А еще лучше слушай меня и не надевай сапоги на каблуках, а-ля сверни себе шею, когда под ногами залежа снега. Держись. Подает мне руку, как только я ступаю на поребрик. «Ты говоришь, как мой папа, но ему как бы 40 с хвостиком». «Смотри под ноги, а еще лучше при этом закрой варежку». «Блин, я перчатки забыла. Знала бы, что машина в попе мира, так взяла бы». «Ты не взяла бы их, даже если бы знала, что машина стоит в жопе мира. Держи». Я ожидала, что он, как рыцарь, отдаст мне свои перчатки, а он достает из кармана пальто мои перчатки. Предусмотрительный, в отличие от меня. Мерси. Хочешь, я вызову на твоем лице улыбку? Я чувствую подвох. Не стоит. И правильно чувствуешь. Знаешь, что мы будем скоро делать? Есть за столом и делать вид, что у нас есть общая тема для разговоров. Ну, это конечно же. Но нет, я имела в виду, что мы будем украшать елку. Кто наряжает елку в середине ноября? Мы. То есть ты. То есть мы. Я знаю, что ты это не делаешь, но теперь будешь делать. Что-нибудь еще? Да. У тебя классный прыщ на лбу. Можно выдавить? Раз, два, три, четыре, пять. О, да. Вот теперь все встает на свои места. Поддай газу, Сергей Александрович. Если будешь хорошо себя вести, выдавишь. И это все? У тебя нет прыща. Я знаю. Равно как и то, что ты не будешь хорошо себя вести. Наконец, дойдя до машины, отвечает Сережа и открывает мне дверь. Присаживайтесь, мадемуазель. Можно сказать, без пяти минут, мадам. Не скрывая улыбки, выдаю я, смотря на то, как Потапов пытается не улыбнуться в ответ. Несмотря на заснеженные улицы, доезжаем мы до родителей достаточно быстро. Да чтоб мне так красиво выглядеть, глубоко беременной. И отмечаю это не только я, но и некогда жаждущий «надо брать товарищ». «Хорошо выглядите. Не как обычно беременные, толстые, отечные и неряшливые, но просто мастер комплиментов». «Спасибо, Сережа, за комплимент. Проходите. Скоро придут все гости». «Какие еще гости? Вадим?» Озадаченно бросаю я, смотря на то, как напрягается папа. «Да, и его невеста». «У него появилась невеста?» «Да, твоя сестра», — как ни в чем не бывало, произносит мама. Пауза. Затяжная. «Кажется, я слышу, как у всех нас бабахает сердце. Что надо делать-то? Удивление в глазах?» «Попкорн в студию», — перевожу взгляд на ляпнувшего чушь Сережу. Хотя в данный момент я ему даже благодарна. Что угодно, но не это давящее молчание. Я давно в курсе. С момента, как ты к нам приходила, я подслушала ваш с папой разговор. И что? На самом деле, вы пригласили меня не на твой день рождения, а на ваш развод? Перевожу взгляд с мамы на папу. Ну не тупи, а зачем сейчас объявлять о разводе, если о побочной дочери известно уже полгода? Спасибо, Сережа, за здравые мысли. Пойдем, на пару слов. Обращается ко мне мама. Оставлять наедине папу и Потапова в мои планы совсем не входило. Одно дело наши с ним шутки со свадьбой, другое – папа. Он может наехать со свадьбой вполне реально. Однако сейчас это кажется несущественным по сравнению с новостью о госте в лице моей сестрицы. Я уже с ней виделась. И это я настояла на том, чтобы она здесь появилась. Мне просто уже жалко стало твоего папу. Как он старается, чтобы все узнали о свадьбе, кроме меня. Зная твой характер, предупреждаю сразу. Не ревновать и не враждовать. Ты простила папу? А ты хотела, чтобы мы развелись? Нет, конечно, но ты другая, ты такого не простишь. Ну, если бы это было в нашем браке, да, скорее всего, не простила. Но ты же знаешь, что это было вне нашего брака, пусть и формально с печатью в паспорте. Я не люблю признавать свои ошибки. Но это не его ошибка, а наша. Поэтому совет тебе на будущее. Не надо громко хлопать дверьми при любой крупной ссоре. Я не могу в это поверить. Во что? В то, что ты столько времени молчала. Каюсь, мне нравилось, как твой папа сдувает с меня пылинки. Но когда я поняла, что у них большие проблемы и родства не избежать, призналась. Так, ладно, я хочу, чтобы ты с ней подружилась. У меня галлюцинации? Мам, ты чего несешь? Какая нафиг дружба? Ты прикалываешься? Нет, она хорошая девушка. Да, специфическая. Но учитывая, что была лишена всего, мне просто жизненно необходимо, чтобы она с кем-то подружилась. Я еще долго слушаю маму, пытаясь переварить весь ее рассказ. Но получается с трудом. В принципе, мне бы радоваться, что все так сложилось. Но не радуется из-за противного чувства ревности. Она вот так быстро приняла какую-то девицу. Но стоило мне только увидеть, как это несуразное чудо подтягивает колготки под штанами, и я понимаю мамины чувства. Назвать ее некрасивой явно даже у Вадима не поднимается язык. Вполне себе симпатичные, но манеры и плохая огранка создают определенный эффект. На удивление, чудо оказалось совсем не из рода фиалок, что, признаться, меня позабавило. Да, так и надо холеному самоуверенному Вадиму. Никогда не видела этого мужчину таким подавленным, хоть бы не засмеяться. Так когда свадьба? В январе. С прискорбием в голосе выдает Вадим. Ни в коем случае! Не выдерживаю я. Согласно приметам, брак в январе закончится ранней потерей одного из супругов. Ну что ж поделать, раз такова судьба. Едва заметно улыбнувшись, произносит Вадим, отпив вино. Скорее всего, потеря мужа. Тут же добавляю я, забавляясь его реакцией. Если не верите, прочтите. Короче, надо свадьбу в декабре. Мы не успеем, обеспокоенно бросает мама. Все успеем, обещаю. Улучив удобный момент, я буквально подкарауливаю Вадима возле выхода из уборной. «Как дела, Вадим Викторович?» «Нарываешься». «Разве? Просто вежливо интересуюсь, как дела у моего несостоявшегося жениха». «Я против нецензурной лексики, поэтому не заставляй меня это делать». «И все же, утоли мое любопытство. А что тебя больше напрягает?» «Что в свои годы я должен делать то, что не желаю». «Сочувствую». Но я имею в виду в твоей невесте. Списком? Или что-то одно? Скрыть смех не удается. Не так уж и плоха моя сестрица, как хочет показать Вадим. Ну, давай одно. Она образец того, что я не терплю в женщинах. Пусть будет так. А конкретнее? Не женственная, не ухоженная. Одежда колхозницы. А впрочем, о чем я? Она такая и есть. Необразованная. Ногти грязные. Какой уж там маникюр. Но вишенка на торте – ее говорок. Это все можно изменить, причем очень быстро. Ничего подобного. Можно одеть, накрасить и поставить красивую речь, и даже вывести девицу из деревни. Но деревню из девицы не выведешь. Не согласна. Я с ней подружусь и сделаю из нее конфету. Но явно не Рафаэла. Ну, посмотрим. Откуда вдруг такая инициатива? Ну, после того, как я узнала мамина к ней отношения, все изменилось. Я хоть и эгоистка, но умею быть объективной. У нее ничего не было, в отличие от некоторых. Так как можно стать принцессой без короля и королевы? Может, махнемся еще? Ты на ее место. Тогда мне придется с тобой спать, а я не могу. Так как я другому отдана и буду век ему верна. Ну и что там, бла-бла-бла. Это фиктивный брак, не буду я с тобой спать. Можем даже жить втроем в одном доме. Я в курсе, что брак не должен быть фиктивным, так что заливай, но не мне, а своей невесте. Кстати, про речь. Я хоть и без специфического говорка, но та еще грубиянка, так что Настенька тебе досталась даже лучше, чем я. Ты просто ее не знаешь. Всему свое время. 2 недели спустя. В очередной раз кручусь перед зеркалом в надежде получить удовлетворение от собственного наряда. Но ничегошеньки не ёкает внутри. Кажется, что белый воротник и точно такие же рукава на черном платье делают меня старше. Черный не мой цвет. Но все же этот наряд должен заценить не любитель розового. Кстати, о нем. Перевожу взгляд на часы, 5:30. Осталось совсем немножко, и я стану не просто девушкой врача, а девушкой заведующего отделением. Хотя какая девушка? Без пяти минут жена. Осталось только сообщить об этом твоему папе, да, Кеша? Как сказать ему это мягко, чтобы его не настиг ранний инфаркт? Кот всем своим видом показывает не только отвалить от него с дебильными вопросами, но и брать руку с его мохнатой шеи. Да на черта ты вообще нужен, если тебя даже нельзя погладить? Иногда мне кажется, что этот шерстяной засранец умнее некоторых людей. Видимо, осознав, что его предназначение в жизни не очень-то и ясно, он меняет гнев на милость и сам подставляет мне свою вкусную шейку. Будешь послушным мальчиком, мяско перепадет с колдунов. То-то же. Умный мальчик, весь в хозяина. О, 100 лет будет жить твой папка. Стою с дивана, как только слышу звонок в дверь. За полгода отношений я научилась считывать эмоции Потапова и на 10 из 10. И без слов понятно, что у него нет настроения. А значит, должность заведующего не его. Ну и какая зараза его подсидела? Отвлечь. Надо срочно его отвлечь. Надо было сразу голой встречать. «Как тебе мое платьишко?» Обведя меня придирчивым взглядом, он останавливается на воротнике. «Чего-то не хватает». «Чего?» «Зонтика. На черта мне дома зонтик. Думаешь?» «Однозначно», — уверенно произносит Сережа и подает мне длинный зонт в пол. «Но чего-то все равно не хватает. А где твоя крыса?» «Какая крыса?» «Ну, как там ее? Лариска? Ну, которая у Шапокляк была в сумке, или где она у нее там была? Ты ж вылитая она в этом уебищном платье». «Ну и паскуда. Хотя, может, он и прав. Платье все же дебильное». «Значит, хорошее платье надо брать. Как раз надену его на похороны». «Дай угадаю, радость моя да мои». «Взаимопонимание – залог крепких отношений. Кому дали должность заведующего?» «Никому. Отделение расформируют только летом». «Ну так нормально. Для тебя это даже хорошо, поживешь еще». «В смысле?» «Холостым я имею в виду. Я думала, если отделение все же разделят в декабре, и к Новому году ты станешь заведующим, тогда бабахнем свадебку 27 декабря. А так сам Господь пощадил тебя до августа. Пойду снимать бронь в ресторане и принесу на август». «Ну вот, теперь пациент скорее жив, чем мертв». Напряжение от неудавшейся должности ушло, а на его смену пришло привычное выражение лица с еле скрываемой насмешкой а-ля «Деточка, а ты не охренела ли?» «Охренела, батенька, а ты и рад стараться». «Я даже не знаю, что сказать. Ну, разве что у нас была бронь в ресторане». «Конечно. Разве ты не помнишь? Такая же бронь, как и ты мне обещал поездку на море, а оказались мы в лесу. То есть поставил перед фактом. А теперь ставлю я. Боже, как мы похожи, да?» «Я по-прежнему не знаю, что сказать». «Да и не надо ничего говорить. Просто поблагодари Боженьку за то, что я встретилась на твоем пути». «Может, еще свечку поставить в церкви?» Не скрывая сарказма, выдает Сережа. «Ну, если только за наше здравие, дорогой». «Эль, ты меня пугаешь». «Ой, да прям. Всего лишь даю повод переключиться с неудачного для тебя события на любимую меня. И сейчас у тебя появилась прекрасная возможность побеситься от маячившей на волоске свадьбы. Сережечка, давай откровенно. Мне нравится тебя бесить. Тебе нравится, когда я тебя бешу. И наоборот. Этакие качели у нас. В реале тебя не заставит делать то, что ты не хочешь на самом деле. Вывод? В глубине души ты хочешь жениться, но тебе нравится меня троллить, как и мне тебя. Ну, извращенцам, и что поделать?» «Каждой твари по паре». «Извращенцы мне нравятся больше». «Да один хрен». «Пойдем, я тебе сейчас подниму настроение». Беру его за руку и веду на кухню. Усаживаю его за стол и достаю тарелку с колдунами. Кладу рядом сметану и усаживаюсь рядом. Макаю колдунчик в сметану и подношу к его рту. «Ну давай, скажи, что вкусно, молю!» «Я готовился сказать, что это нормально, как и борщ, а потом вылить, пока ты отвернешься. Но это охеренно вкусно!» «О, да! Наконец-то! Кушай, кушай! В смысле, ешь, ешь!» «Никогда не думал, что это скажу. Но надень лучше что-то розовое, чем этот ужас. Сними его нахер. Да пожалуйста. Не отводя взгляда от Потапова, стягиваю платье и остаюсь в одном белье. Недолго думаю, усаживаюсь к Сереже на колени, запрокидывая руки на его плечи. А что мы сначала сделаем? Поддадимся плотским утехам, а потом украсим елку? Или наоборот? Что угодно, но елку я украшать не буду. Более того, этот полисборник мы в принципе ставить не будем. Да ладно! Наигранно удивляюсь я, ерзая на Потапове. А как же муж и жена одна сатана? Если я хочу елку, значит и ты хочешь елку? А мы муж и жена? Запамятовал. Это вопрос времени. Вот завтра поймаю букет невесты, и все, был пацан и нет пацана. Ну ты сначала поймай. Усмехается и тут же дразняще медленно целует в губы. Секунда, и, обхватив меня за ягодицы, встает со стула и несет в спальню. Откуда столько людей на свадьбе? Несмотря на то, что я лично принимала в ее организации участие, как-то я не ожидала увидеть столько женщин, причем гораздо выше меня. Драться за букет, ну, вообще не мой вариант. Да и не нужен он мне в целом. Вот только это дело принципа. Хочу видеть реакцию Сережи на пойманный букет. Подмигиваю ему и иду в центр зала. Вот будет потеха, если меня пришибет какая-нибудь тетка. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что силы не равны. Они выше. И явно отчаянные, в отличие от меня. Уступить, что ли? Я и так в августе буду окольцованной, гадалки не ходи. Поворачиваюсь к Потапову, а тот мне салютует бокалом, улыбаясь в 32 зуба. Ну нет, гаденыш, букет будет мой. Если надо, и теток протараню. 1, 2, 3, 4, 5. Да! Не знаю, как мне хватает сил не завизжать на весь зал. Да я даже не дралась за букет, он мне сам в руки прилетел. Надеваю на лицо маску из спокойствия и уверенности и с победоносной улыбкой поворачиваюсь к Сереже. Гаденыш демонстративно берет столовый нож и типа проводит им по горлу. Страдания впереди, гад. Будет тебе жена, а я буду Потаповой. Так, стоп. Потапова Ариэль? Да твою ж мать!